призраки и фантомы. Темнота постепенно отступила, съежившись в дальних углах. Глаза льва, ослепленные утренним солнцем, привыкли к ней. И вскоре он смог разглядеть очертания широкой винтовой лестницы и колонн в центре просторного холла с бесконечно высоким сводчатым потолком. Следы разрушения были повсюду. Природа нещадно расправлялась с человеческим творением, оставленным без присмотра, медленно, но верно подтачивая каменного исполина. Просачивающаяся во время дождей влага разъедала дерево и бетон, подобно кислоте, давала жизнь грибку и плесени в изобилии цветущим на стенах и потолке. Корни подступивших слишком близко сосен коварно проникли под фундамент. Годами теснили его, и в конце концов бетонные сваи лопнули, отчего монументальное строение вмиг утратило свою гордую осанку. А по стенам брызнули трещины, глубокие, как старческие морщины. Из окон нахально торчали ветви раскидистых деревьев. Осколки выдавленных ими стекол покрывали пол и хрустели под ногами при малейшем шевелении. Лев еще и шагу не сделал, лишь озирался, думая, куда пойти, немного ошарашенный удручающим зрелищем. Как же быстро тут все пришло в упадок. Создавалось впечатление, что зданию не 40, а все 400 лет. Тяжелый дух древности висел в воздухе, навевая мысли о бренности всего сущего, о скоротечности жизни, о бессмысленности повседневной суеты, о мимолетности и незначительности всего, что часто кажется крайне важным. «Мы все умрем, все без исключения», — почему-то подумал лев, разглядывая перила лестницы. Краска на них превратилась в труху и стала похожа на слой белесых крупных хлопьев пепла. Ступени выглядели ненадежно. Казалось, стоит поставить на них ногу, и они тут же рассыплются, превратившись в зыбкий песок. Лев начал осторожно подниматься, предварительно надавливая на растрескавшийся бетон носком кроссовки, чтобы испытать поверхность на прочность, прежде чем перенести на ступень весь свой вес. Прах разлагающегося здания поскрипывал под ногами, вызывая тягостные думы о том, что все мертвое всегда исчезает с лица земли, сливаясь с нею воедино. Не только живое, но и неживое, вроде такого вот строения. Время сотрет все ненужное. Где-то наверху гулко хлопнула дверь. Лев вздрогнул и поднял голову, определяя, на каком этаже это могло быть. Похоже на последнем. Сквозняк? Или есть кто-то? Забыв об осторожности, он помчался, перепрыгивая через две ступени. Новый посторонний звук заставил его замереть и прислушаться. Сверху прямо над ним кто-то шел по коридору, тяжело ступая. Лев почувствовал, как в его теле напрягся каждый мускул. Он сгруппировался, как хищник, готовый к прыжку. Огонь, вспыхнувший в его груди при виде дочери, возникшей на крыльце, точнее призрака дочери, взвился и объял все нутро от предвкушения скорой развязки. В тот миг надежда увидеть Раю живой исчезла. Сразу вспомнилось тело Хиблы на дне пропасти. Женщина была мертва, в то время как лев общался с ее призраком. Наверное, и душа дочки покинула ее тело. Горе подкатывало к горлу горячей волной и душило. Но усилием воли лев взял себя в руки. Горевать сейчас было не время. Он выудил из недр рюкзака охотничий нож. Сам рюкзак оставил на ступенях, прислонив к стене. И продолжил путь вверх по лестнице. Горевать он будет после того, как совершит возмездие. Похитители и убийцы детей должны ответить за свои преступления. Поднявшись на последний этаж, лев оказался в просторном холле с колоннами, похожем на тот, что был внизу перед входом, но не таком запущенном. Небрежно нанесенная толстым слоем свежая краска диких расцветок скрывала трещины и темные пятна на стенах. Паркет на полу блестел. Похоже, здесь сделали кое-какой ремонт и влажную уборку. Холл был пуст. Справа и слева темнели проемы выходов в коридоры. И лев остановился, решая, в какой повернуть. Внезапно его взгляд замер на высоких двустворчатых дверях какого-то помещения на противоположной стене и будто примерз. Дверные ручки там были измазаны кровью. А потом лев увидел кровавые следы под дверью. И взгляд его, подобно полураздавленной гусенице, медленно пополз вдоль цепочки из бурых пятен. Пересек вместе с ними холл до самого окна на противоположной стене. Затем повернул налево и остановился на пороге, за которым темнел коридор. Пятна, скрытые полумраком, дальше было не разглядеть. От шока зрение потеряло четкость. Контуры колонн расплылись перед глазами. Почему здесь столько крови? Убийство? Сорвавшись с места, лев в следующий миг распахнул запятнанные двери, от которых начинались страшные следы, и ноги его непроизвольно согнулись в коленях. Он повис между дверей, держась за ручки, подкошенный открывшимся перед ним кровавым безумием. Пол просторного светлого зала в центре был густо покрыт багровыми лужами, соединяющимися между собой цепочками следов того же цвета. А на столы смотреть было совсем невозможно. Едва скользнув взглядом, лев зажмурился. То, что там лежало, трудно было осмыслить. Человеческие трупы были не просто окровавлены. Их будто измазали кровью с головы до ног. Или полностью содрали с них кожу. Что именно произошло с этими несчастными, лев выяснять не хотел. Он лишь хотел еще раз убедиться, что среди них нет детских тел, боясь увидеть тело Раи. И, открыв на секунду глаза, выдохнул с облегчением. Это были 4 трупа взрослых людей. Его мечущийся взгляд на миг застыл, будто споткнувшись на темном пятне, проступившем под потеками крови на тыльной стороне кисти одного из тел, похоже женского. Это был рисунок по очертаниям, напоминающий младенца с крыльями. Татуировка в виде ангелочка. Значит, красотка с пляжа, похитившая Раю, мертва. Но кто и зачем убил ее и остальных? Лев заметил на нескольких столах светлые лоскуты, да жути смахивающие на человеческую кожу. И тотчас отпрянул от дверей, будто от заразы. Взгляд вернулся к следам на полу, и ноги сами понесли льва по страшным меткам к темному коридору. Жуткие догадки жалили мозг так, будто голова его превратилась в растревоженное осиное гнездо. Не было сомнений в том, что в этих стенах свирепствовал маньяк. Или даже целая группа кровожадных психов. И лев гнал от себя мысли о Рае. От страха за дочь у него мутилось в глазах. В темноте коридора следов на полу было уже не видно. Но лев знал, в какую дверь пойти. В ту, из-за которой доносился мерный гул работающего механизма. Она оказалась не заперта. Взгляд скользнул по табличке, гласящей процедурная номер 1. От сильного толчка дверь не отлетела с треском, а плавно поплыла внутрь, снисходительно отступая. Ее тяжесть и внушительная толщина наводили на мысль о важности скрытого в недрах помещения. После сумрака коридора глаза заслезились от ослепительной белизны бликующих кафельных стен. Солнечные лучи, лившиеся в огромное окно напротив двери, отражались от них, как от снега, не давая ничего разглядеть. Лев прищурился, озираясь. Заметил слева еще одну дверь, тоже металлическую, распахнутую настежь. Гул шел как раз оттуда. Вторая комната оказалась без окон. В голубоватом свете люминесцентных ламп видимость была гораздо лучше. Лев остановился перед непонятной металлической конструкцией, занимавшей почти весь объем комнаты. На первый взгляд невозможно было определить, для какой цели ее тут использовали. Но гул издавала именно она. Железный корпус, покрытый серебристой краской, мелко дрожал. И через прозрачный иллюминатор в центре было видно, как внутри конструкции что-то вращается. Лев обошел вокруг корпуса. Сзади располагался такого же цвета ящик или короб, от которого в разные стороны тянулись 2 толстые трубы. Конструкции с иллюминатором и к стене. Выглядело все это очень любопытно, и в другой ситуации заинтересовало бы его. Но не сейчас. Лев разочарованно оглядел комнату. Людей здесь не было, ни живых, ни мертвых. Он уже собирался уйти, но заметил на полу бурые отпечатки со знакомым рисунком подошвы. Следы направлялись внутрь помещения, где стоял лев, и обрывались прямо перед конструкцией со стороны иллюминатора. Обратных следов, ведущих из комнаты, не было. Лев озадаченно посмотрел на круглое стекло, напоминающее люк стиральной машины, только раз 5 больше. За стеклом вращалась разноцветная пестрая масса, усиливая сходство с ней. Рядом с люком располагалась панель с множеством разноцветных кнопок, но никаких надписей, объясняющих их назначение, не было. Лев вновь принялся рассматривать странно обрывающиеся следы. Они выглядели так, будто человек влез внутрь этого непонятного агрегата. Ну, либо снял обувь и ушел отсюда босиком. Хотя эта версия казалась совершенно невероятной. На полу лежала раскрытая папка-скоросшиватель, подписанная сверху. Алгоритмы для процедур. Лев нагнулся, поднял ее, полистал, но ничего полезного не увидел. Цифры вперемешку с буквами, явно что-то зашифровано. Но сейчас у него нет времени разгадывать коды. Надо как-то открыть люк. Лев начал размышлять над тем, как поступить. Найти электрический провод, питающий эту машину, и обрезать его, или подождать, когда устройство само остановится. С одной стороны, из-за резкого выключения устройства могло заклинить. С другой, ждать он не мог. Бездействие для него сейчас будет невыносимой пыткой. И все же он решил выбрать второй вариант. Вырубать машину, ничего не понимая в принципе ее работы, было бы слишком рискованно. Должна же она когда-нибудь сама остановиться. А тогда можно будет разбить стекло и заглянуть внутрь. Если, конечно, это не люк, который можно открыть. И может быть, люк откроется без помощи льва. Тем, кто оставил кровавые следы повсюду. Тем, кто оставил на столах ободранные трупы. Маньякам. Потянулись мучительные минуты ожидания. Кровь вскипала от мысли, что где-то в этом здании находится рая. Или тело Раи. И стоять на месте вместо того, чтобы вихрем носиться по комнатам, в ее поисках, было невозможно. Противоестественно. Однако усилием воли Лев сдерживал себя. Чтобы хоть немного отвлечься, он решил вновь заглянуть в соседнюю комнату, в которой до этого не смог ничего разглядеть. Выглянув в дверной проем, осмотрелся. На первый взгляд ничего интересного. Кушетки и застекленные шкафы с кипами пожелтевших картонных папок на полках, да пустой стол перед окном. Лев прошелся к дальнему шкафу слева и открыл дверцы. Стекла задрожали в растрескавшихся, разошедших, как гнилые швы, пазах. На корочках папок синели надписи, сделанные от руки, выгоревшие и неразборчивые. Пожалуй, судя по тем обрывкам, которые удалось прочитать, Лев все равно бы не понял смысла слов. Наверняка это были какие-то незнакомые научные термины. Однако на одной из папок сохранились целые слова. И к тому же они оказались вполне знакомыми. «Призраки и фантомы», прочел Лев, и не в силах сдержать любопытство, вытянул папку из тесного ряда. Листы были исписаны убористым почерком на странном языке. Вроде бы русские буквы, но до того корявые, что ничего нельзя прочесть. Лев с досадой зашелестел страницами, собираясь бросить папку. Но неожиданно обнаружил несколько страниц машинописного текста. В глаза бросился интригующий заголовок. «Призраки и фантомы. Исследование отличий видимых проявлений нематериальных человеческих тел между умершими пациентами и находящимися в бессознательном состоянии». Мозг льва принялся старательно переваривать словосочетание «видимых проявлений нематериальных человеческих тел». Нет, серьезно? Он с недоумением вникал в смысл прочитанного. Исследование чего? Это как? То есть в самом деле, что ли? Так призрак Хиблы, значит, и Раи тоже. Не глюки? Вот оно что, исследование. Лев прислонился к столу, впился глазами в текст, как голодный вампир в шею жертвы, и начал жадно впитывать информацию. Но впитывалась она плохо из-за множества научных терминов и замысловатого слога предложений. Многое из прочитанного осталось за пределом его умственных возможностей, но кое-что удалось понять, хоть и не вполне отчетливо. Лобачев описывал наблюдения за астральными телами людей, над которыми, по всей видимости, проводил какие-то опыты в своей установке. В процессе эксперимента астральное тело подопытного отделилось от физического, и выглядело это так, будто человек раздвоился. Пока пациент находился в бессознательном состоянии, его фантом жил своей жизнью, мог ходить, разговаривать, мгновенно перемещаться на большие расстояния. Описанное объясняло то, что происходило с Хиплой. Иногда вокруг фантома могли появляться различные существа, обычно жуткого вида, и Лобачев предполагал, что они были плодом воображения подопытного и, как правило, порождались его страхами. Находящиеся недалеко от фантома люди могли также видеть этих существ. Таким образом, Лобачев пришел к выводу, что каждый фантом распространяет вокруг себя некое поле, где проецируются его мыслеобразы, видимые для окружающих. По этому же принципу фантом мог общаться с живыми людьми, находящимися в границах этого поля. Когда пациент приходил в себя, фантом в тот же миг возвращался в тело. Если же пациент умирал, фантом становился призраком. Постепенно делался менее стабильным, утрачивал плотность, четкость и цвет, будто бы тускнел со временем. В своей статье Лобачев описывал случаи, появление в здании и окрестностях санатория призраков, похожих на тени. В некоторых из них он узнал черты давно умерших пациентов. Их силуэты расплывчаты и колышутся, как дым, а голоса звучат, как многослойное эхо, писал доктор. Оттого крайне сложно разобрать сказанное ими. Вероятно, со временем связь астральных тел с материальным миром слабеет. И так называемым призракам все сложнее проникать сюда. Почти все мои попытки общения с этими сущностями оказались тщетны. И получить от них ответы на вопросы о существовании Бога и дьявола, рая и ада, мне не удалось. Лев скептически усмехнулся. Так вот в чем цель исследований. Доктор банально искал дорогу в рай. Кажется, я начинаю понимать, зачем ему понадобились дети. В подтверждении своей догадки Лев вскоре добрался до места, где Лобачев описывал, как открыл принцип соединения душ. Путем помещения в установку взрослого и ребенка. «Все в нашей Вселенной основано на законе вращения», объяснял в своей статье Лобачев. «Электроны вращаются вокруг атома. Земля крутится вокруг своей оси. А планеты существуют каждая по своей орбите, оборачиваясь вокруг Солнца. При вращательном движении материального тела все точки его поверхности описывают окружности, расположенные в параллельных плоскостях. А центры этих окружностей лежат на одной прямой, перпендикулярной к плоскостям этих окружностей. При этом прямая является осью вращения. Дальше следовали пространные рассуждения о кинетической энергии, возникающей в момент вращения твердого тела, в которые Лев и не пытался вникнуть, а листы, исписанные столбиками формул, просто перевернул и начал читать дальше, отыскав более или менее понятный текст. Основываясь на этом законе, я решил совместить траектории вращения двух пациентов с целью достигнуть слияния потоков излучаемой ими энергии, предполагая, что таким образом астральное тело взрослого, отягощенное накопленным за годы жизни негативом, получит некое очищение, и так называемый груз грехов частично перейдет на астральное тело ребенка. Лев чуть не задохнулся от возмущения, осознав суть прочитанного. Да этот Лобачев последний мерзавец. Вон чего придумал. Свалить грехи на невинных детей. Какая изощренная подлость. Он в негодовании сжал челюсти с такой силой, что скрипнули зубы. Хотелось швырнуть папку в стену, но он удержался и прочел еще немного. Таким образом, я пришел к сенсационному открытию. Избавление от грехов действительно возможно. И это не просто пустая фраза. Изучая энергетические потоки пациентов до и после процедур, я заметил качественные положительные изменения. Далее шел непереводимый для Льва набор слов, по всей видимости, объясняющий суть этих изменений. И пару абзацев пришлось пропустить. Помимо этого, после процедур у взрослых пациентов исчезали симптомы хронических болезней. Улучшался внешний вид, пропадали морщины и седина. На основании чего я сделал вывод, что организм подопытных в процессе эксперимента значительно омолаживался. Лев наконец понял, о чем говорил его попутчик в поезде. Тогда слова Александра казались ему бредом сумасшедшего. Теперь же, вспомнив его безумные речи, Лев был потрясен. Неужели все это правда? Он вдруг понял, что должен немедленно остановить странное устройство. Страшная догадка о том, что за стеклянным люком вращаются человеческие тела, и одно из них наверняка принадлежит Рае, заставила Льва подскочить и помчаться в соседнее помещение, откуда по-прежнему доносился монотонный гул. Выронив папку, Лев присел на корточки возле металлического агрегата, изучая светящиеся на панели кнопки, а потом начал нажимать на все подряд, решив, что так неминуемо нажмет и на кнопку выключения. Вдруг внутри агрегата что-то звонко щелкнуло, и вращение начало замедляться. Вскоре за стеклянным люком, прикрывающим внутреннюю емкость, стали видны очертания скорченного мужского тела. Колени были прижаты к лицу, закрывая его. На светлых брюках густо алели пятна крови. Человек не шевелился. Лев взялся за край люка и потянул. Мышцы его руки гудели, как электрические провода под высоким напряжением. Люк распахнулся легко и беззвучно. Тело мужчины медленно вывалилось наружу и с глухим стуком упало на кафельный пол, развернувшись, как дохлая гусеница. Лев удивленно уставился в знакомое лицо, принадлежащее его недавнему знакомому Александру, попутчику из поезда. Оно было бледно-серым, как пепел, без признаков жизни. Вся одежда Александра была насквозь пропитана кровью, наводя на мысль о четырех изувеченных трупах в столовой. Это он их убил? Или сам пострадал от неизвестного маньяка? Лев присел на корточки и придавил большим пальцем вену на запястье мужчины. Пульса не было. Подождав пару минут, Лев убедился, что тот мертв. Похоже, чудодейственная процедура Лобачева совсем не помогла несчастному. Решил он и тут же вспомнил, что Лобачев помещал в установку взрослых вместе с детьми. С гулко бьющимся сердцем и срывающимся дыханием Лев нагнулся и заглянул внутрь просторной емкости. В ней оказалось два отсека, и в одном из них находилось еще одно тело. Лев успел заметить детские ноги в голубых сандалиях, прежде чем у него потемнело в глазах. Он рухнул на колени и зажмурился, пытаясь сохранить равновесие. Кровь оглушительно стучала в висках. Руки отказывались слушаться. Мысль о том, что его дочь, которую он наконец-то нашел, может оказаться мертвой, сковала мышцы, будто внезапный паралич. Прошло несколько секунд, прежде чем Лев сумел справиться с шоком и вновь открыл глаза. На периферии бокового зрения в дверном проеме покачивался человеческий силуэт. Лев повернулся. Александр, живой и невредимый, стоял на пороге. В то же время Лев видел, что выпавшее из люка мужское тело продолжает неподвижно лежать на полу. Он перевел взгляд на труп, подозревая, что ошибся, приняв его за тело Александра. Потом вновь посмотрел на стоящего в дверях. Близнецы? Мелькнула мысль, но сходство было абсолютным. Такое невозможно даже у близнецов. Совпадали не только лицо и одежда, но даже форма огромных багровых пятен крови на ней. Раздвоение. Отделение астрального тела от физического. Фантом. Вспомнил Лев фразы из только что прочитанной докторской статьи. Тем временем за ожившим Александром возникло какое-то движение. Кто-то был за его спиной. Похоже, будто несколько человек стояли сзади, переминаясь с ноги на ногу. Чьи-то головы покачивались за его плечами. Однако лиц было не разглядеть. Видно было только, что кожа на них сплошь красная и влажная, будто измазанная свежей кровью. И еще послышался негромкий звук, странный, похожий то ли на глухое утробное рычание, то ли на страдальческий стон. В следующий миг единый стон разделился на несколько голосов и зазвучал громче. Казалось, и голов за стоящим в дверях Александром прибавилось, будто там собралась целая толпа, издающая угрожающий требовательный гомон. Живой Александр разглядывал лежащее на полу собственное тело. Выражение недоумения застыло на его лице. Он будто не замечал льва, полностью поглощенный невероятным зрелищем. Брови его сошлись к переносице. Рот растянулся в дикой гримасе. В глазах плескался ужас. Александр издал утробный стон, слившийся с хором воющих голосов за спиной. Затем обернулся к стоящим и закричал. Толпа неизвестных, окровавленных людей набросилась на него, подобно стае голодных волков. Повалила на пол, заметалась над ним алым клубком, будто пытаясь разорвать на части. В воздухе мелькало множество багровых рук, и льву показалось, что вместо ногтей на пальцах жутких существ сверкают металлические лезвия, хирургических скальпелей. Жалобный вопль Александра потонул в хищном рычании, навалившейся сверху толпы. Лев смотрел на разворачивающуюся перед ним кровавую сцену, не шевелясь, словно в каком-то гипнотическом оцепенении. Звериный вой оглушал, раздаваясь прямо внутри его головы, нарастая одновременно со страхом потерять контроль над собственным рассудком. Вдруг ему показалось, что куча липких, издающих чавкающие звуки тел постепенно уменьшается, как если бы жертва постепенно пожирала напавших на нее монстров. Их и в самом деле становилось все меньше. И вскоре из-под кишащей кучи показались ноги Александра. Лев увидел, как существа, скачущие на теле поверженного мужчины, вонзают в него когти, скальпели и зубы иглы. Но не пожирают жертву, а сливаются с ней, исчезая внутри тела, которое, напротив, разбухает и растет. И меняется. Руки Александра стали походить на пучки ножей, связанных между собой за рукояти. Одежда полопалась и рассыпалась в лохмотья, обнажив потрескавшуюся кожу, разъехавшуюся и сползающую с конечностей целыми лоскутами. И вот исчезло последнее существо. Остался лишь Александр. Но узнать его теперь было невозможно. Вместо него на полу лежало гигантское, бескожее чудовище, скаля саблевидные зубы и стуча по кафельной плитке ножами пальцами. Оно, казалось, еще продолжало борьбу по инерции. Но вдруг осознало, что нападавших больше нет, и заворочилось, начиная подниматься. Дверной проем оказался тесен для его раздвигающихся плеч. И обезображенный Александр ввалился внутрь лаборатории, едва не рухнув прямо на льва, чудом успевшего отскочить к противоположной стене. Александр-монстр с черными глазами-дырами раскрыл бездонную пасть, утыканную несколькими рядами игловидных зубов. Оттуда из пасти хлынул нестерпимый смрад, вызвав у льва приступ удушья. Отступать было некуда. За спиной холодный кафель, впереди чудовище, огромное как гора, уже приготовившееся обрушиться на него. Слева кушетка. В отчаянной и заведомо тщетной попытке хоть как-то защититься, лев схватил ее обеими руками и, выставив железными ножками вперед, ринулся прямо на чудовище. Что произошло потом, до него дошло не сразу. Почему-то кушетка не встретила препятствия на своем пути и свободно прошла сквозь то место, где должен был стоять перевоплощенный в монстра Александр. А ноги льва споткнулись от тела прежнего Александра, лежащего на полу возле открытого люка. Потеряв равновесие, лев полетел головой вперед, выпустив из рук кушетку. В следующий миг он с размаху впечатался лбом в дверной косяк, отчего перед глазами вдруг взметнулся звездный фонтан и вскоре погас, уступив место сплошной темноте. Лев лежал и смотрел в эту темноту, чувствуя, что и она тоже на него смотрит. Взгляд ее невидимых глаз был тяжел и давил, словно чугунные гири. Хотелось спрятаться от него, но деться было некуда. Враждебный взгляд темноты шел отовсюду, и скрыться от него было невозможно. И выносить его было невозможно. Казалось, сознание льва плавится под его натиском, и вот лев уже не был уверен, что понимает, кем является на самом деле. Ему казалось, что темнота знает о нем больше, чем он сам. Ей известно все, что сам он так старательно вытеснял из своей памяти и теперь не мог вспомнить, что же это было, зная лишь, что это что-то неприглядное, постыдное, унизительное. Лев был уверен, что у каждого человека есть в прошлом такое, что хочется спрятать. Он ничем не хуже остальных. Не лучше, да, но и не хуже. Обычный человек. Все прячут, и он спрятал, в надежде показаться самому себе немного порядочнее. Одного он не учел. От темноты ничего спрятать нельзя. Внезапно все изменилось. Неизвестно откуда появившийся узкий краешек солнца разбрызгал повсюду ослепительные лучи, и темнота поблекла и растаяла. Ощущение чугунных гирь, придавивших веки, вмиг исчезло, и лев смог открыть глаза. Солнечный свет густо лился в дверной проем из соседней комнаты, наполняя живительной силой утомленное тело. Он повернул голову в одну сторону, потом в другую, оглядывая пространство и прислушиваясь к собственным ощущениям, чтобы оценить серьезность травмы. Странно, но ожидаемой им вспышки боли не было. Не было и монстра Александра. На полу рядом с ним лежал обычный Александр, бездыханный, как и прежде. Лев осторожно поднялся, опасаясь, что после удара лбом о дверной косяк может не удержать равновесие. Но встать на ноги удалось легко. И совсем, совсем ничего не болело. В это невозможно было поверить. Так не бывает. В чем же дело? Почему он не чувствует последствий удара? Вскоре все выяснилось. И хотя лев уже подозревал, в чем причина, все равно перепугался до ужаса, увидев собственное тело, лежащее в том месте, с которого он только что встал. Он, собственно, и стоял-то на самом себе. Невесомый, как солнечный луч. Выходит, я теперь то ли фантом, то ли призрак. И душа покинула мое физическое тело, понял лев и присмотрелся к своей материальной версии. Живой ли? С облегчением заметил на шее пульсацию вен. Значит, жив. Уже неплохо. Все-таки еще фантом, не призрак. Ладно, а дальше-то что? Рая. Мысль о лежащей внутри конструкции дочери вспыхнула, обжигая сознание. Лев нагнулся, заглянул внутрь и попытался вытащить оттуда тело девочки. Но неудавшаяся попытка мгновенно отрезвила. Теперь он даже пылинку не мог сдвинуть с места. Руки его прошли сквозь тело Раи, но ощущения прикосновений не было. Лев в растерянности отошел от машины Дочь нуждалась в помощи, он ничего не мог сделать. Он даже не знал, жива ли она. Ему непременно нужно было вернуться в свое тело. Лев попытался забраться внутрь материального себя, лежащего на полу у двери. Но это ни к чему не привело. Тело оставалось неподвижным, а он по-прежнему ощущал себя отдельно от него. Вдруг Лев вспомнил о том, как увидел дочь на крыльце парадного входа, захотел обнять ее, но она внезапно исчезла, как исчез и Александр Монстр, когда он пытался огреть его кушеткой. Фантомы, ну конечно! Раз в теле нет, а значит ее надо отыскать. Дочь должна быть поблизости, ведь Лев видел ее совсем недавно. И ей может грозить опасность, потому что Александр Монстр тоже бродит теперь где-то неподалеку. Лев не знал, способен ли один фантом причинить вред другому, но подозревал, что такое жуткое существо, как Александр Монстр, похожее на воплощение самого зла, может натворить немало бед. В подтверждение этих тревожных мыслей откуда-то донеслись панические крики и жуткое звериное рычание. Лев выбежал из лаборатории в темноту коридора, удивившись легкости и быстроте своих движений. Не было и звука шагов, ноги словно парили над поверхностью пола. Вдали, за распахнутыми дверями, ведущими в холл, метались между колонн неясные силуэты. Испуганный визг смешивался с угрожающим ревом. Лев узнал этот утробный, нечеловеческий вой и вскоре убедился, что не ошибся, когда заметил гигантское окровавленное существо, прежде бывшее Александром. Хотя ничего общего с прежним обликом в нем совсем не осталось. Чудище мчалось по направлению к коридору, вслед за убегающим от него седовласым человеком в белом халате. То есть оба они бежали прямо на льва, и тот инстинктивно отступил к стене, не подумав о том, что фантомы и призраки нематериальны. А когда вспомнил об этом, стало даже любопытно, что может сделать монстр со своей жертвой, если та тоже всего лишь эфемерная сущность. Если бы лев знал, что именно произойдет потом, то предпочел бы оказаться подальше от этого места. Бегущий вслед за стариком уродливый гигант раскрыл утыканный иглами рот так широко, словно на кровавом лице его внезапно разверзлась пропасть. Глотка чудовища превратилась в длинный черный тоннель, на другом конце которого что-то полыхало и дымило, вызывая мысли о сходстве с преисподней. Льва обдало смрадным жаром и оглушило душераздирающими криками несметного количества голосов, вырвавшихся оттуда. Черный тоннель настиг убегающего человека, и тот будто влекомый непреодолимой силой полетел в темноту, озаряемую огненными всполохами. Полы его белого плаща взметнулись вверх и в стороны, трепеща, подобно крыльям раненой птицы. Крик несчастного звучал хриплым карканьем. Лев вдруг осознал, еще мгновение, и он сам окажется в этом жутком тоннеле. Сорвавшись с места, он помчался прочь от стремительно надвигающейся на него черной дыры, обрамленной по краям сверкающими иглами. Но сразу понял, что далеко убежать не получится. Коридор заканчивался тупиком через несколько метров. Жар за спиной, казалось, проникал прямо в сознание, обжигая и причиняя невыносимую боль. Лев старался бежать быстрее, но понял, что перебирает ногами на одном месте. Заметив дверь справа от себя, он бежал, но никуда не перемещался, оставаясь по-прежнему возле этой двери. И вдруг его осенило. Дверь – это же спасение. Налетев на нее всей грудью, Лев с удивлением понял, что дверь не открылась. Он проник сквозь нее. И лишь тогда в очередной раз вспомнил, что у него теперь нет тела. Никак не мог привыкнуть. Оглянувшись, Лев увидел, что дверь все еще закрыта, и чудовище не пытается проникнуть следом за ним. Тысячеголосый крик, рвущийся из черной дыры, смолк. Наступила благодатная тишина. Опасность миновала. Лев интуитивно почувствовал, что монстр больше не преследует его. Наверное, отвлекся на других жертв. Возможно, адская гадина еще вернется. Но сейчас у льва есть передышка, чтобы как-то осмыслить происходящее и решить, как быть дальше. Ведь ему нужно было не только спастись самому, но еще отыскать фантом дочери. Он свято верил, что она фантом, а не призрак, и еще способна вернуться в свое тело. Лев повернулся спиной к двери, чтобы окинуть взглядом помещение, в котором очутился. Он был готов увидеть все, что угодно, но только не это. Вместо крашеного дощатого пола и железных больничных коек, вместо процедурного кабинета с кушетками и шкафами, набитыми тоннами старых лекарств, Вместо на худой конец какого-нибудь хранилища одеял и простыней, штабелями лежащих на длинных полках, Лев увидел Раюшкину комнату в своей московской квартире. Только не такую, какую они оставили с ней, уезжая на море, а будто на 9 лет раньше. С младенческой кроваткой-качалкой, давным-давно отданной за ненадобностью, с огромным плюшевым медведем в углу, подаренным кем-то много лет назад с кучей разноцветных погремушек, рассыпанных на игровом коврике, и еще с... Нет, не может быть. Ее не может здесь быть. Хотя, где здесь? Ведь Лев уже не в санатории. Как он очутился в детской дочери, выглядевшей так, когда Рая только что родилась? Или все-таки эта детская очутилась вокруг него, вместе с Верой, сидящей в кресле с новорожденной Раюшкой на руках? Лев стоял и смотрел на жену, не в силах шевельнуться. Она не замечала его, глядя на спящую дочь с нежной улыбкой. Интересно, а заметит ли, если он ее окликнет? Лев никак не мог решиться произнести ее имя. Он боялся разрушить возникшую иллюзию и безмолвно любовался своим давно потерянным счастьем.